Мне не с кем было поиграть, — опустил голову мальчик. И я приехал сюда на метро. — На метро? — Один. — Но как? — На меня никто не обратил внимания, — ответил Олег. — Я думал, тебе будет приятно, мам. — Ты ведь тоже говорила, что хочешь, чтобы она рывком притянула его к себе. — Знаешь, как я за тебя перепугалась, мой маленький, — сказала Ракель, обнимая сына, но глядя при этом на Харри. Ракель и Харри стояли у садовой ограды и молча смотрели вниз, на город и фьорд. Парусники казались отсюда крохотными белыми треугольниками на синем квадрате моря. Харри обернулся на огромный бревенчатый дом, потемневший от времени, построенный для суровых зим, а не для летнего отдыха. Между яблонями перед открытыми окнами порхали бабочки. Харри посмотрел на Ракель. Она была босиком в голубом платье и красной кофточке. Чуть ниже цепочки с крестиком, доставшимся ей от матери, кожа поблескивала капельками пота. Харри подумал, что знает про нее все. Запах кофточки, изгиб спины под платьем, соленый вкус ее потной кожи. Чего она хочет и почему молчит? От всех этих знаний не было никакого толку. «Как жизнь?» — спросил он. «Отлично», — ответила она. «Сняла дачный домик. Получилось только на август. Поздно спохватилась. Голос звучал ровно. В нем не чувствовалось ни жалобы, ни обвинения. Повредил руку?» «А, царапина», — отмахнулся Харри. Ей на лицо упала прядь волос, и он с трудом удержался, чтобы не убрать ее. «Вчера сюда приходил оценщик. Осматривал дом», — сказала она. «Оценщик? Ты ведь не собираешься его продать?» «Харри, для нас двоих дом слишком большой. Да, но он же тебе нравится. Ты тут выросла. И Олег тоже. Не надо мне об этом напоминать. Дело в том, что ремонт обошелся вдвое дороже, чем я предполагала. А теперь пора менять крышу. Этот дом старый». Харри посмотрел на Олега. Тот стоял напротив гаражной стены и молотил по футбольному мячу. Удар, мяч полетел в сторону, а он, закрыв глаза, протянул руки к воображаемым трибунам. «Ракель?» Она вздохнула. «Что, Харри?» «Ты не можешь на меня смотреть, когда я с тобой говорю?» «Нет». Голос ее не был ни злым, ни взволнованным, ровным. «А если я брошу? Что-нибудь изменится? Не сможешь, Харри. Я про полицию. Я поняла». Харри ковырнул носком ботинка землю. «Я бы мог найти работу поспокойнее, чаще бывал бы дома. Занялся бы с Олегом, мы бы...» «Перестань, Харри!» Это прозвучало резко. Она попыталась сдуть прядь с лица, наклонила голову и скрестила руки на груди, как будто в этот жаркий день ей стало зябко. «Я говорю нет», — сказала она чуть слышно. «Ничего не изменится». «Проблема не в твоей работе, а в тебе, Харри». Она перевела дыхание, повернулась и посмотрела ему в глаза. «Проблема в тебе». Харри увидел, что она готова заплакать. «Уходи», — прошептала она. Он собирался что-то сказать, но передумал. Вместо этого кивнул парусам во фьорде. «Ты права», — согласился он. «Проблема во мне. Скажу два слова Олегу, да пойду». Через пару шагов он обернулся. «Не продавай дом, Ракель. Не продавай, слышишь? Я что-нибудь придумаю». Она улыбнулась сквозь слезы и прошептала. «Ты удивительный ребенок». Она протянула руку, словно собираясь погладить его по щеке, но он стоял слишком далеко, и рука упала. «Береги себя, Харри». По дороге его прошиб холодный пот. «Без четверти пять. Надо поторопиться, чтобы не опоздать на совещание». «Я в здании. Пахнет подвалом. Я стою, не двигаясь, изучаю таблички. Слышу голоса на лестнице, но не боюсь. Я невидимка. Но им этого не видно. Понимаешь? Это не парадокс, любовь моя. Просто я так мыслю. Все можно представить в виде парадокса. Это несложно.